пишемся, у Сереги леса на хую сейчас вишенка. А мы все холы и пишемся, нам это нравится, мы без одежды, как прежде, нам это нравится, мы голые пишемся, у Сереги леса на хую сейчас вишенка. А мы тут все холы, в головках дня, курс по каховке, четверо голых парней, один был в колготках во главе, значит только трое, кросс до мавзолея, решили отдохнуть на полпути, вспомнили стих, как бездонная река, и покурили волосы Сережи леса лобка. Сальвадор Дали-ля, давай в обратку, тут косяк плотный. Я заснул и высовываю суеты, забиваю новый репост нереально. Привет, пацан, всем привет с района. Биток играет, ухо напрягает, выясняет, алло, понятно, немного. Но от того чуши только больше стало. Было страшно и странно, что, кого, куда, где, как в игре на денде. Многие вещи останутся нераскрытыми. Дегенераты недоразвиты, есть спицы, есть мнение. Разумеется, образовываясь в материи, имеют точку обратную. Могут быть, как потери, могут из тебя сделать ничтожество. Но как Господь Бог, восседая на железном троне, поебота, а с Новым годом и новости. Пару парсеков до Новой Гвинеи, и тебя заценят, сто пудов заценят, паря. Будешь легендой, как приправа карри. Йо-йо.